Но Гарри они были нужны в другом месте, он еще не закончил работу. Ему оставалось пройти еще два стеллажа, может быть, минут 10, не больше, прежде чем он сможет уйти. Поэтому, поскольку ему требовалось больше времени, Гарри запустил вторую часть того, что приготовил заранее. Бум! Пробормотал Гарри, или сделал бы это, если бы его не заставили замолчать. За пределами замка Айнсберн, на склоне горы, с которой открывался вид на здание, сработало несколько рунических массивов, высвободив огромное количество воды, которая была припасена на всякий случай и могла понадобиться Гарри, а могла и не понадобиться. Все, кто находился в замке Айнсберн, услышали взрывы и остановились, чтобы посмотреть, что происходит на этот раз. Все также почувствовали, как огромная масса воды ударила в стену замка, увлекая за собой куски горы. Это заставило гомункулов пойти и проверить, что происходит, дав Гарри время, необходимое ему для того, чтобы закончить дублирование и хранение всех оставшихся книг. Возможно, Гарри также наложил на дверь запирающие чары, чтобы выиграть еще время, которое могло ему понадобиться. К счастью, он закончил свои дела до того, как кто-то заметил его. Он снял запирающие чары с двери и телепортировался обратно в Японию. Так получилось, что дверь открылась как раз в тот момент, когда Гарри исчез из замка Айнсберн, и никто не узнал ни о том, что в замок проник посторонний, ни о том, что все их исследования были продублированы и, по сути, украдены. Хорошо, что о последнем факте они так и не узнали, жизнь Гарри стала бы намного сложнее. Как бы то ни было, один гомункул заметил, что книга, похоже, была переложена с одного края стола на другой, но списал это на воображение. Уклониться, увернуться, провести удар, подсечку, снова увернуться, парировать, блокировать, прыгнуть, нанести удар, подсечка. Все внимание Сильбер было сосредоточено на напряженной схватке втроем между ней, берсеркером и фальшивой Сильбер. Именно втроем, а не двое против одного, как она ожидала, когда фальшивая Сильбер напала на нее. Берсеркер был диким, только сила и никакого мастерства. Однако это не делало его не опасным. Мощь и скорость, с которой он наносил удары по ней и другой Сильбер, были просто смехотворны, ими руководил чистый инстинкт и убийственное намерение. Тем не менее Сильбер не стала бы называть его самым опасным противником, с которым ей пришлось столкнуться. Поддельная Сильбер демонстрировала такую же, а может, даже большую скорость и силу, чем берсеркер. Но хуже всего было то, что за его ударами скрывалась некоторая доля мастерства. Но это не значит, что она был мастером клинка, экспертом в использовании своего оружия. В данный момент Сильбер спасала то, что оба бойца были готовы напасть как друг на друга, так и на нее, что давало ей возможность отвлечься от боя, когда это случалось, и перевести дух и обратить внимание на происходящее. На лице Илии было выражение покорности, словно она отчасти ожидала, что произойдет нечто подобное. Шира выглядел так, словно хотел влезть в драку и разнять ее, но, поскольку он едва мог видеть происходящее из-за скорости атак, это вряд ли получилось бы. Да, тиран, Сильбер и Берсеркер были практически монстрами ближнего боя в этой войне. Если бы рядом был Лансер, этот помешанный на боях слуга был бы на седьмом небе от счастья. Три мощных существа, атакующих в лоб, были для него как глоток свежего воздуха. То, что один из них может воскреснуть и стать невосприимчивым к тому, что уже убило его, несколько омрачило бы его радость. Однако осознание того, что, убив тирана, он просто вернет ее в Гарри, что позволит ей возвращаться снова и снова, наверняка подняло бы ему настроение. Однако все это ничего не значило, поскольку все присутствующие были сосредоточены на схватке, в которую были втянуты трое из них. Никто не заметил появления фигуры в золотом одеянии. Однако они заметили, когда эта фигура в золотом одеянии присоединилась к драке, причем весьма эффектно. Арчер вернул Рин в ее дом и уложил в кровать, перевязав раны и вылечив, насколько это было в его силах. Он наблюдал за тем, как она засыпает. Адреналин покидал ее организм по мере того, как события последнего часа накрывают ее. Он вздохнул, прислонился спиной к стене и сделал мысленную пометку разыскать Гарри, чтобы попытаться ускорить завершение войны за Грааль как можно скорее. Хотя главной задачей его возвращения в это время в качестве слуги была надежда предотвратить существование своей временной линии, у него были и второстепенные цели. В число этих второстепенных целей входили не допустить, чтобы любая версия его самого пошла по пути, похожему на тот, который прошел он, убив, если это потребуется, не дать испорченному Граалю уничтожить мир, также любыми средствами, и затем следовать любым указаниям, которые давал ему его мастер. При жизни Рин была его близким другом, даже после завершения войны за Грааль. Она была последней, кто остался с ним, когда он отправился пожертвовать собой, чтобы спасти всех. Даже Сакура не продержалась так долго. Видеть Рин в таком состоянии, неважно, его это Рин или другая, было неприятно. Он мог признать, что в конечном счете это пойдет ей на пользу, воспитает в ней осторожность и смирение, которые пригодятся ей в будущем, но все равно ему это не нравилось. Лишь осознание того, что ей доступна замена в виде искусственных конечностей Гарри, утихомирило его гнев и горечь. Война за Грааль должна была закончиться, и чем скорее, тем лучше, и Арчер постарается сделать все возможное, чтобы Рин вышла из нее в наилучшем состоянии. Он поднялся на крышу и стал смотреть на город. Что-то вдалеке привлекло его внимание, и он мог только выругаться, примечая, что и кто это был. Арчер задавался вопросом, что заставило его появиться так рано, когда еще ни один слуга не был уничтожен. Он следил за происходящим, но даже не думал приближаться к ним. Его мастер был ранен, и пока что его место рядом с ней. Когда она поправится и Арчер уговорит Гарри сделать ей искусственную руку или даже приделать старую, а также что-нибудь сделать с глазом, тогда он и займется другими делами. Когда Гарри вернулся в город Фуюки, он направился к Фран. Она была единственной, кто все еще оставался в доме, остальные были разбросаны по городу и координировались ей. Гарри облокотился на нее и посмотрел на составленную им карту, отмечая интересующие его места. Медуза и Ассасин, очевидно, закончили свою встречу с Арчером и Риной и возвращались домой. Арчер и Рин сами вернулись в дом Рин. Базетт и Лансер все еще оставались с Томома и Лис. Однако внимание Гарри привлекло самое большое скопление разноцветных точек. Там был Илья, а также Шира, и эти двое находились рядом, но отдельно от остальной группы, вероятно, что-то обсуждали между собой. Гарри надеялся, что все прошло хорошо, и Ильи стало легче, а Шира узнала о некоторых вещах. Тиран явно хотела поучаствовать в драке, она действительно была помешана на них и, несомненно, была причина эскалации. Вместе с ней были Геракл и Артурия, что, вероятно, превратилось в одну из самых напряженных схваток современности, учитывая, что все трое были сильнейшими мира сего. Гарри также заметил, что они находились сравнительно близко к реке, а одна точка в воде, Аква, наблюдала за схваткой. Гарри в который раз задумался, можно ли узнать в берсеркере этого мира того самого Геракла, которого Аква не любила. Из-за различий между мирами он не удивился бы, если бы эти два Геракла выглядели совершенно непохожими друг на друга, и Аква узнала бы, кто такой берсеркер, только если бы ей кто-то сказал. Однако не это привлекло внимание Гарри и сконцентрировало его. Рядом с этими точками на карте была еще одна. Он не ожидал, что эта личность сделает шаг, а предпочла подождать, пока хотя бы часть слуг будет уничтожена. Конечно, никто и никогда не делает того, чего от него ожидают, но этот парень представлял собой самую большую проблему для всех, и с ним нужно было разобраться как можно скорее. Гарри выругался, отметив, где они все собрались, и приготовился сам пойти и посмотреть, что там происходит. Если бы дело дошло до этого, Гарри напал бы на него и призвал серийный фантазм и мечту, а также используя почти бесконечные проклятия, которые теперь жили в его теле. Гарри мысленно приказал Медузе и Ассасин как можно быстрее отправляться в церковь Фуюки. Сейчас, когда это место пустовало, у них была самая лучшая возможность лишить его запаса праны. Если он правильно разыграет свои карты, это может практически уничтожить одну из самых больших проблем в войне за Грааль. Примечание к части. Также я открыл уже полностью свой ТГ-канал. https://meminasithilu. Там буду выкладывать рабочие моменты, забавные ситуации, фрагменты своей жизни и уведомлять о выходе глав. Советую посетить моих товарищей по цеху. Хирерксс его через время и пространство. https://fitsboek.net/riad/fits11688158. Очень печально, что такого талантливого автора не замечают. И драч, его работа. https://fitsboek.net/riad/fits12908139. Тот самый Дарк, о котором я писал. Дальше больше. Глава 70. Пока-пока, пора умирать. Примечание к части. Справки и ляпы в ПБ. Гарри телепортировался на крышу, расположенную относительно близко к тому, что он мысленно называл пороховой бочкой слуг. Серьезно, король Артур, Геракл, тиран и Гильгамеш в одном месте. Это просто напрашивалось на неприятности. Добавьте сюда Шира, особенно если он когда-нибудь обнаружит свое зеркало души, Илью, у которой было даже больше праны, чем у обычных гомункулов, которые сами по себе были аккумуляторами праны, его, владеющего истинной магией, и тогда все станет просто ужасающе смешно. Гарри мысленно позвал Медузу, спрашивая, как близко они с Ассасин находятся к церкви. Ему повезло, они вдвоем были совсем рядом. Гарри знал, что простое избавление от душ сирот под церковью не остановит Гильгамеша, но хотя бы немного поможет. Как только от них избавиться, а Гарри лишит золотого короля проклятий, наделивших его физическим телом, Гильгамеш станет таким же, как и остальные, пусть и очень сильным, слугой. Его запасы праны, какими бы большими они ни были, рано или поздно иссякнут, что ограничит его возможности. Впрочем, это не слишком утешало. У Гильгамеша был высокий рейтинг в независимых действиях и большой запас праны, а значит, он мог нанести много урона за короткий промежуток времени и не так сильно ощутить ее утечку. Если говорить прямо, то если бы Гильгамеш действительно приложил немного усилий для победы в войне за Грааль, он бы сделал это максимум за день. Гарри помчался к месту, где стояли слуги, но его скорости оказалось недостаточно. В небе открылись порталы, и Гарри понял, что это значит, еще до того, как из них начал сыпаться дождь бесчисленного оружия. Решив сделать все возможное, пока может, Гарри собрал оружие, которое полетело в его сторону, и запечатал его в воображаемом пространстве. Правда, если Гильгамеш попытается, Гарри был уверен, что сможет их извлечь, но надеялся, что тот не был достаточно внимателен, чтобы заметить исчезновение некоторых из них. Гарри мысленно фыркнул. У Гильгамеша было столько сокровищ, что вряд ли даже сам Золотой Король знал, сколько их. Копье пронзило бедро Гарри, заставив его слегка споткнуться и рухнуть на пол. Что это было? Его ничто не трогало, и, казалось, не было никаких причин для внезапной боли. Прежде чем он успел сообразить, что происходит, еще один спазм боли пронесся в верхней части руки, еще один, в левой ноге и еще один, в кишечнике. Гарри закашлялся, и его глаза расширились, когда он увидел, как изо рта вытекает кровь. Помимо удивления от того, что он буквально выкашлял кровь без причины, его внимание привлек цвет этой крови. Возможно, это было связано с тем, что проклятия Ангромайнью циркулировали по его телу, но кровь, которую он выкашлял, была абсолютно черной с почти незаметным пурпурным оттенком. Гарри отмахнулся от этих мыслей и, с трудом поднявшись на ноги, словно те раны, которые он ощущал, действительно были нанесены его телу, продолжил движение к группе, идущей впереди него. Он мысленно выругался за то, что не оказался ближе. Он не стал мгновенно телепортироваться прямо к ним, потому что не хотел, чтобы кто-то из них занервничал и случайно напал. Третья истинная магия могла даровать ему бессмертие, но не делала его неуязвимым. Если он получит достаточный урон, то умрет, как и все остальные, и благородные фантазмы, несомненно, смогут это сделать. Все еще кашляя кровью, Гарри вскоре подошел к месту происшедшей драки. При одном взгляде на тиран Гарри понял, что причиняет ему боль. У нее было вонзено несколько благородных фантазмов, сврат Вавилона. В этом был смысл, подумал он. Тиран была частью его самого, его желанием сражаться, его более чудовищной натуры, но все же частью его самого. Не было ничего удивительного в том, что все повреждения, которые она получила, получил и он, или, по крайней мере, результаты этих повреждений. Сейчас тиран выглядела немного безумно. Шлем ее доспехов слетел с головы, а маньячная ухмылка не стала более дружелюбной из-за брызг крови на лице. Видно было, что кровь, почти буквально, бурлит, несмотря на то, что большая ее часть вытекает из тела, и она без раздумий бросилась прямо на Гильгамеша, после чего в нее влетел град оружия. Гарри едва не потерял сознание от боли, которую причиняли ему пронзенное сердце, рассеченная голова, отрубленные конечности и тело, превращенное в подобие игольницы. На нем появилось несколько легких синяков и следов, которые быстро исчезли. Гарри зарычал во все горло. Это было больно, и в данный момент тиран бушевала в его сознании, нарушая душевное равновесие Гарри и заставляя его хотеть броситься на Гильгамеша. К счастью, жажда крови не затмила все чувства Гарри, так что он мог быть немного умнее, чем тиран. Сибир не могла поверить в то, что видит. Это был Арчер из четвертой войны, он не должен был больше существовать. Арчером нынешней войны был тот мужчина с загорелой кожей, стальными серыми глазами и белыми волосами, которого вызвала Тасака, а не этот человек. Он появился ни с того ни с сего, одарил их презрительным взглядом и снисходительной ухмылкой, а затем посмотрел на нее. Она содрогнулась от отвращения, почувствовав на себе его взгляд. Артурия знала, просто знала, что, как бы невозможно это ни было, что этого просто не могло случиться, это тот самый Арчер, которого она знала во время четвертой войны, а не просто еще одна копия. «Ах, моя дорогая Сибир, как приятно видеть тебя спустя столько времени», — сказал Золотой Арчер. Несмотря на то, что Сибир ненавидела его всем своим существом, она должна была признать, что голос у него царственный, уверенный и самодовольный. «Арчер», — прорычала она, заставив всех присутствующих удивленно моргнуть. Этот человек не был похож ни на Арчера Тасаки, ни на ложного Арчера, о котором они уже знали. «Что ты здесь делаешь?» – спросила она. «Какой актер будет прятаться за занавесом во время кульминации пьесы?» – спросил он так, словно ответ был очевиден. «Один человек сказал, что весь мир – это сцена, а мы – лишь актеры. Если это правда, то кому же играть главную роль, как не мне, королю мира?» Тиран раздраженно щелкнула языком. «Знаешь, у меня тут была хорошая драка, а ты ее прервал. Я не знаю, кто ты такой, но ты просто прервал мое веселье, и ты заплатишь за это кровью». Она направила меч на Золотого Короля, который лишь поднял на одну бровь, демонстрируя малейшее удивление от того, что кто-то имеет наглость сказать ему такое. Гильгамеш на мгновение обернулся к Сибир. «Прости меня, моя дорогая, но я должен усыпить нескольких бешеных собак, прежде чем мы сможем продолжить это восхитительное представление», — сказал он. «Не волнуйся, это не займет много времени, и тогда мы сможем перейти к тому, на чем закончили». Позади Золотого Короля в воздухе возникла рябь, и из них появились бесчисленные сокровища. Широ был ошеломлен этим зрелищем, его разум автоматически фиксировал каждое из них, заставляя мозг почти отключиться. Каждая из них отличалась от другого, с ним была связана своя легенда. Им владел другой человек, он принадлежал к другой эпохе, но этот человек владел ими единолично. На них обрушился дождь оружия. Берсеркера, окутанного золотыми цепями, пронзило столько раз, что он стал похож на перевернутого ежа или что-то вроде того. Сибир успела встать перед Широ и спасти его от всего, кроме нескольких царапин. Илья была в прикрытой берсеркером, но тиран также отклонила несколько ударов, направленных в ее сторону, понимая, что Гарри хотел сохранить жизнь этой девушки. Тиран и сама чувствовала себя живой, пока вокруг нее летали клинки, хотя и была немного разочарована. Она понимала, что этот человек силен, ох как силен, но не тот тип силы, который ей нравился. Конечно, он мог бы с честью сразиться с ней, а возможно, и победить, но он просто стоял на месте, позволяя дождю клинков делать всю работу. Она знала, что стоит на ступень выше слуги, по крайней мере, в физическом плане. Она была быстрее, выносливее, сильнее, обладала лучшей реакцией и даже встроенными инстинктами, которые могли подсказать ей то, что не могли подсказать пять обычных чувств. Тем не менее, благородные фантазмы были мощным оружием, способным нанести гораздо больший урон, чем те, кто ими владел. Хотя ей удалось защитить Илью и в основном защитить себя, тиран все же пропустила несколько клинков. Даже если один удар был бы смертельным для обычного слуги, не говоря уже о нескольких, один удар сбил с нее шлем и вызвал сильную головную боль, что, впрочем, было лучше, чем превращение головы в кашу. Сибир посмотрела на кровожадную ухмылку на лице темного рыцаря. По ней можно было понять, что эта женщина не так уж хорошо подходит для класса Сибир. Сейчас ее безумный и кровожадный вид больше подходил берсерку. Она молча наблюдала за тем, как тиран набросился на Золотого Арчера. Тот лишь удивленно посмотрел на нее и сказал: «О, этой бешеной собаке нужно немного больше, чтобы утихомирить ее, не так ли?» Прежде чем на нее обрушилось еще больше оружия и полностью уничтожило ее физическое тело, Сибир обернулась и услышала низкий рычащий звук, доносящийся с другой стороны. Илья уставилась на землю. Берсеркер пал, он был уничтожен. Да, она была не уверена в своем слуге, когда тиран так легко разделалась с ним, но не думала, что кому-то другому будет еще легче сделать то же самое. А вот то, что потом этот кто-то, совершенно невозмутимо, с легкостью расправился с тираном, было совсем другое дело. Илья мысленно поставила на тиран в схватке. Она была сильнее слуг, и только существа вроде убийцы приматов были физически сильнее этой женщины. Она, как и Сибир, услышала в стороне низкий рычащий звук и тоже посмотрела в сторону, что бы это ни было. Когда тиран исчезла, Шира был поражен мыслями, пронесшимися в его голове. Когда Гарри сделал для него эти клинки, он взял за привычку просто класть один из них на колени и сосредотачиваться на всем, что инстинктивно узнавал о нем. Хотя мечи не были старыми, а были только что выкованы и зачарованы, когда Гарри подарил их ему, он все равно с удовольствием мысленно перебирал каждую деталь каждого клинка. От того, что ему в лицо практически впихнули столько древних сокровищ, разум Шира заработал на полную катушку, и мальчик почти инстинктивно погрузился в состояние, похожие на медитацию, пока каждая из многочисленных доступных ему видов оружия проносилась в его голове. Шира моргнул, когда заметил, что случилось с тиран. Он сильно нахмурился и сузил глаза, собираясь сделать несколько шагов в сторону Гильгамеша. Однако он остановился. Сибир стала перед ним, не давая пройти вперед, а еще раздался низкий рычащий звук, от которого у Шира волосы на затылке встали дыбом. Он повернулся и увидел Гарри, хотя это был не тот Гарри, которого он знал. Его пурпурно-черные волосы стали белыми, кожа стала бледнее, так что никаких изменений не произошло, по коже поползли черно-красные татуировки, лицо исказилось в диком оскале, а повязки с глаз пропала. В этот момент Гарри остановил татуировку руны на спине, чтобы скрыть свое присутствие, и все окружающие почти физически ощутили его темную, мерзкую, отвратительную и поистине ужасающую ауру. Шира пострадал больше всех, так как был невероятно чувствителен к пране, но никто не был избавлен от всепоглощающей, хаотичной природы мальчика, которого они называли другом. Гарри отбросил все притворства, он ничего не скрывал. Он был слишком зол, чтобы беспокоиться об этом, и поэтому пустил в ход всю свою силу. У Тамама был остался его посох, поэтому он не мог его использовать. У Медузы – лук, и он не мог использовать и его. Впрочем, это было неважно. Гарри нападет на Гильгамеша со всем, что у него есть. Стоило только подумать, как в воздухе вокруг Гарри появились сотни клинков. Это были не благородные фантазмы, а самые обычные клинки, которые можно отнести к фантазмам низкого и среднего качества. Тем не менее, это были единственные клинки, которые Гарри мог вызвать, и у него хватало праны, чтобы вызывать их в большом количестве и поддерживать этот процесс. В голове Гарри мелькнула еще одна мысль. Сотни клинков активировали свои эффекты, поджигая кромки огнем, треща электричеством, готовились взорваться и тому подобное. Они молнией пронеслись по воздуху в сторону Гильгамеша, но Золотой Король, казалось, ничуть не пострадал. Он открыл свои вавилонские ворота и напал сам, обрушив на него град клинков. Его благородные фантазмы намного превосходили клинки Гарри, и это было видно. На каждый клинок, вылетавший из ворот Гильгамеша, Гарри приходилось создавать и запускать как минимум 7, чтобы перенаправить его траекторию так, чтобы он не причинил никому вреда. Вскоре пространство вокруг них стало заполняться клинками, Гарри сосредоточился на своем следующем движении, а Гильгамеш удивленно поднял бровь от того, что кто-то может сравниться с ним. С точки зрения Золотого Короля, это было интригующе. Темнота в ауре Гарри стала более заметной. Шира, чей мозг воспринимал прану как запах, почувствовал, что его обоняние атакуют запахи гнили, разложения, крови и многого другого, что не имело запаха, но было таким же темным. Гарри выкашлял еще немного крови, большой комок, но кровью она оставалась недолго. Шар черноты скручивался и извивался, меняя форму, поскольку использовал его кровь как физический сосуд для заложенного в него проклятия. Огромная тварь дала о себе знать, после чего Гарри вырвала еще кровью, и появились новые существа. Они принимали всевозможные извращенные формы, словно создателю вселенной стало скучно, и он наугад соединил множество запасных частей. У одного из существ было 8 ног, как у паука, а также тело, похожие на слияние гусеницы и жука, и голова, напоминающая птичью. Именно последнее проклятое существо, принявшее форму, что-то ему напомнило. Существо, похожее на ламию, заставило его вспомнить Сашу. Ее душа была связана с ним, Так что, даже если она умрет, то со временем сможет восстановиться, как тиран, серийный фантазм и мечта. Гарри позвал ее, посылая вперед своих новообразованных проклятых существ. Гильгамеш спокойно смотрел на змею и проклятых существ, лишь увеличивая скорость появления оружия из своих вавилонских ворот. Гарри тайно крал еще несколько благородных фантазмов каждый раз, когда Гильгамеш запускал в него новую волну. Пройдет целая вечность, прежде чем Гарри удастся украсть их все, но каждая мелочь помогает, и, возможно, когда-нибудь Гарри сможет сам овладеть этой способностью. Из всего оружия, которое Арчер сделал для него, единственным, которое он пока что был близок к тому, чтобы использовать, был Бальмунг. Зная, что смотреть со Сши в глаза – смертный приговор для человека, да и для очень слабых слуг тоже, Гарри отгородил площадку между зрителями и поединком высокой стеной. Прорваться сквозь нее было бы очень легко, но она служила не физическим, а визуальным барьером. Гильгамеш снова удивился, хотя и не показал этого. Гарри вспомнил, что в легенде о Гильгамеше было что-то о змее, но не мог вспомнить, что именно. Так что, вероятно, была причина, по которой золотой слуга так смотрел на Сашу. Тем не менее, ее появление на поле боя уже кое-что дало. Глаза Гарри сосредоточились на Гильгамеше, накачав в них неприличное количество праны до такой степени, что они могли лопнуть. И добавив к этому полный эффект взгляда Василиска, Гильгамеш замедлился и отвлекся настолько, что Гарри смог подобраться к нему, после чего позволил волосам закрутиться вокруг своих 12 черных ключей, достал косу и бросился прямо на Золотого Короля. К сожалению, атака оказалась не такой успешной, как хотелось бы. Убийство Сасши не составило для Гильгамеша труда, и Гарри подобрался к нему лишь частично, но все же ближе, чем был до сих пор в этой битве. В выражении лица Гильгамеша смешались досада, раздражение и крошечная доля уважения. Гарри, конечно, не ожидал увидеть в нем последнюю эмоцию, но сейчас это было неважно, он все равно ринулся вперед. Рядом с Гильгамешем открылся небольшой портал, из которого он извлек самое странное оружие, которое Гарри когда-либо видел. Оно напоминало дрель с отдельными секциями, вращающимися в противоположных направлениях. Оно начало вращаться, и по всей его длине засветились красные руны. Теперь, когда он был уже близко, Гарри попытался использовать элемент неожиданности в своих интересах, чтобы застать противника врасплох. Подумав, он потянулся к связи, которой обладал Гильгамеш, чтобы как можно сильнее разорвать проклятие Ангромайнию, которыми тот владел. По совпадению, именно в этот момент ассасины Медуза занялись несчастными душами сирот, жившими под храмом Фуюки. Хотя этого было недостаточно, чтобы уничтожить короля героев, это, по крайней мере, ограничило его во времени и силе, поскольку его запасы праны больше не пополнялись. Глаза Гильгамеша слегка расширились, а затем сузились, когда он метнул в сторону свой меч. Хотя Инумай лишь едва начала заряжаться и набирать силу, случайный взмах им все же смог передать часть невероятной мощи в удар. Гарри подбросила в воздух, он пролетел сквозь воздвигнутую им стену и едва не налетел на Илью, но лишь пролетел мимо и врезался в стену позади. Тело Гарри было не в лучшем состоянии. От одного удара он получил множество переломов костей, разрушенные мышцы, сильные ушибы. Внутренние органы тоже сильно пострадали, несколько рваных ран и травма головы. Гарри едва пришел в себя, когда Гильгамеш одним ударом разрушил стену, в которую превратился. Он попытался встать на ноги, но обнаружил, что все кости в его ногах сломаны, а некоторые даже раздроблены на десятки осколков. Он увидел, как Гильгамеш остановился перед Ильей, которая застыла от испуга при виде короля героев. Гильгамеш повернулся к Сибир. «Посмотри на меня и узнай, какая награда ждет тебя в конце этого похода. Когда ты получишь Грааль, ты станешь моей. Что может быть лучше?» Он снова повернулся к Ильи. «Этот сосуд кажется довольно вертким и хлопотным. Я знаю другого, которому это сердце нужно больше, чем тебе, не говоря уже о том, что он гораздо лучший артист, чем ты», — с ухмылкой сказал он беловолосой девушке. Глаза Ильи расширились, когда он появился перед ней с отведенной назад рукой и злобной ухмылкой на лице, а его глаза почти сияли от чувства собственного превосходства. Она замерла, собираясь сделать шаг назад, но не могла пошевелиться. Почему? Ей нужно было онемение. Затем боль. Легкие с трудом втягивали воздух, а каждый вдох был похож на дыхание под водой. Невообразимая боль пронизывала ее, когда она и остальные в шоке смотрели на бронированную руку в ее груди. Она чувствовала это, сердце сжимали железные тиски, но не настолько, чтобы превратить его в мякоть. Глаза переместились вдаль, чтобы увидеть тело, быстро регенерирующее тело берсеркера. Потрясенное лицо Сибера и Шира, у которого на глаза навернулись слезы, и Гарри, протягивающий руку вперед, словно желая спасти ее от гибели. Она не видела его глаз, но могла сказать, что он был одновременно шокирован и пылал от ярости. Наконец она подняла голову, и показалось, что у нее галлюцинации. Но это облако было похоже на некоего японца, который смотрел на нее сверху вниз и улыбался, как бы говоря, «Все в порядке». Она тоже попыталась улыбнуться. А потом, хотя это слышали только Гарри и Золотой Арчер, она прошептала одно слово. «Папа! Бам! Тумп!» Звук удара тела о землю. Мертвые глаза без признаков жизни уставились вверх. Ильясвиль фон Эйнсберн только что умерла. «Какой ужас!» — с усмешкой проговорил Арчер. «Глупая кукла, пытающаяся быть сентиментальной, я бы все равно убил ее, ее кровь и так пачкает мои руки. Однако я должен уйти. Прощай, моя дорогая Сибер, я жду тебя в конце. Не разочаруй своего короля, моя невеста». Он повернулся и исчез в потоке золотых искр. Наступила тишина, и стало слышно, как начинает накрапывать дождь. Среди всего этого один единственный голос почти беззвучно повторял: «Нет, нет, нет!» В отчаянии закричал Шира, а остальные смотрели вниз и молча скрипели зубами. Посочувствовав бедному мальчику, не сумевшему спасти свою новообретенную сестру, Сибир обхватила его за плечи и позволила ему отпустить эмоции. Тем временем Гарри шипел от гнева, его аура разлагала окружающую среду. Земля трескалась и чернела, трава и сорняки умирали, тяжелая и тошнотворная аура пронизывала сам воздух, которым они дышали. «Тебе это с рук не сойдет, король героев. Клянусь, я утоплю тебя в проклятиях и боли, пока от тебя ничего не останется». Гарри смотрел, как умирает девушка, которой он подарил надежду, как она сбрасывает с себя смертную оболочку и отправляется дальше. Если Гарри думал, что злится, когда умирают тиран или Сасша, хотя знал, что оба в конце концов вернутся, то смерть Ильи привела его в ярость. Его ярость длилась недолго. Его тело получило огромный урон, и, даже будучи бессмертным, его регенерация должна была начать работать, чтобы спасти и все восстановить. Его глаза медленно закрылись, зрение потемнело, и он взял на руки мертвую Илью, девушку, для которой надежда больше ничего не значила. Арчер смотрел на то, зачем наблюдал. Подумать только, что кто-то в возрасте 14 лет, хотя на самом деле ему не было 14, так что кто-то 13-летний, смог продержаться против Гильгамеша, короля героев. Создание клинков было разумным шагом, хотя это и не соответствовало тому, что мог бы сделать Арчер или даже Шира, если бы он научился этому. Это было естественным противодействием дождю сокровищ Гильгамеша. Если бы он спроецировал больше клинков или заставлял их появляться быстрее, то, возможно, смог бы действительно загнать его в угол. Однако у Гарри были и другие хитрости в рукавах. Те проклятые существа, которых он изверг из себя, продолжали восстанавливаться после нанесенного им чисто физического урона и потребовали от золотого слуги некоторой концентрации, чтобы уничтожить их. Гигантский крылатый змей, которого он вызвал, также отвлек на себя часть внимания, и Гарри подошел к Гильгамешу и попытался обезглавить его косой. Подумать только, он заставил Гильгамеша вытащить ее из всех видов оружия. Конечно, это была использована лишь малая часть истинной силы этого оружия, она даже не была высвобождена из клинка, но все же это оружие могло серьезно повредить любого, с кем бы оно ни соприкасалось. Гарри косвенно получил удар, и едва не встал на ноги. Возможно, сейчас самое подходящее время для того, чтобы столкнуться с версией себя в этом мире. Он мог бы оставить Ринс Гарри, пока та выздоравливает, и даже использовать это время, чтобы изготовить для нее глаз и руку, пока он сам будет занят. Не похоже, чтобы Гарри было что делать. Это не займет много времени, он может попросить Гарри уколоть его разрушителем правил, когда подкинет Рин к его дому. Единственная причина, по которой Арчер не использовал на себе свою версию разрушителя правил, заключалась в том, что он пытался сохранить свои способности в тайне, чтобы никто не понял, кто он такой, пока не станет слишком поздно что-либо предпринимать. Арчер спустился в комнату Рин, чтобы проведать ее. Та спала, но ее отдых не выглядел спокойным. Арчер владел благородным фантазмом в своем зеркале души, который позволял ей уснуть. Он позволил себе небольшую самоуничижительную улыбку при мысли о том, что использует легендарное оружие, чтобы усыпить девушку. Он взял в руку небольшой кинжал, простой, но с декоративными вихревыми узорами на лезвии. Изначально кинжал принадлежал убийце, который имел немного совести и отказывался убивать кого-либо, кроме своей цели. Кинжал использовался против охранников и потенциальных свидетелей, которых нельзя было обойти или усыпить обычными способами. Он действовал быстро и, несомненно, сработал бы для того, что он задумал. Он решил немного подождать, ведь Гарри не мог помочь ни ему, ни его мастеру, пока сам в отключке. Он подождет до раннего утра, не больше, ведь возможность может исчезнуть, а она была слишком хороша, чтобы упускать ее. Похоже, пройдет еще день или около того, прежде чем Гарри сможет самостоятельно передвигаться, и даже тогда он еще не будет полностью цел. Сейчас ему везде помогали ассасины Тамама, и обе они вели себя серьезно, а не так, как обычно. Последние несколько дней ассасин размышлял о том, как ей следует относиться к Гарри, что он для нее значит, и наконец пришла к решению. Ассасин решила, что Гарри, ее отец, или очень близкий, без разницы, и любой, кто захочет причинить ему вред, почувствует на себе острие ее клинка. Она знала, что не отличается особой силой, но никто не говорил, что нож должен торчать из груди, спина всегда была гораздо лучшей мишенью. Тамама беспокоилась о своем мастере, достаточно, чтобы перестать дурачиться и называть его мужем. Она знала, что должна заслужить право называть его так, и твердо решила это сделать, а пока пусть будет Гарри или мастер. Она также опасалась того, что Ангромайнию может сделать с ним, пока он не совсем здоров, об этом не хотелось даже думать. На совещании, которое Гарри провел с людьми внизу, все были единодушны. Нужно было напасть на Гильгамеша группой. Лансер был не в ладах с золотым ублюдком, Сибир была объектом его нежелательной привязанности, а остальные слуги последовали бы за Гарри, который хотел, чтобы Гильгамеш был мертв. Они не станут нападать сразу. Во-первых, Гарри достаточно оправится, чтобы быть на свободе. Во-вторых, им нужен был план действий. В-третьих, нужно было узнать у Арчера, не присоединится ли он к групповому нападению на Гильгамеша. Только после того, как они сделают все это, они смогут выступить против Гильгамеша и уничтожить его. Лично Гарри не хотел, чтобы Фран, Лис, Тамама, Ассасин или даже Медуза приближались к Гильгамешу. Тем не менее, они никак не могли остаться в стороне, и все хотели внести свою лепту. Поэтому, вместо того чтобы запретить им идти командным заклинанием, устроить истерику или просто смириться, Гарри обсудил с ними стратегию. Райдер с самого начала будет использовать своего Пегаса, оказывая давление на Гильгамеша сверху. Лис будет использовать на нем свой благородный фантазм, и постараться изо всех сил, пытаясь нанести ему как можно больше повреждений своим дыханием. Как только все начнут приближаться к Гильгамешу, она остановится, чтобы не задеть кого-нибудь из них, и вступит в схватку с копьем. Ассасин могла затаиться в любом месте, которое могла найти, в надежде подкараулить его. Благородный фантазм ассасин, Туман, также будет задействован. Это можно было сделать так, чтобы он не действовал на определенных людей, и Гарри попросил ее использовать это, чтобы никто из хороших парней от него не пострадал. Решив, что Гарри, ее отец, она беспрекословно повиновалась его указаниям. Тамама обрушит на Гильгамеша мощнейший поток магии, вызвав при этом свой благородный фантазм, восьмикратное благословение Аматерасу, благодаря которому заклинания не требовали затрат праны. Эта способность была немного бесполезна, когда в распоряжении Гарри был бесконечный запас праны, но Тамама сказала, что в конце концов она может понадобиться. С Фран было сложнее. Когда дело касалось магии, особенно в волшебном мире, Фран была богоподобна, из-за сопротивления. С другой стороны, именно она подвергалась наибольшему риску со стороны Гильгамеша, поэтому для нее они сделали кое-что другое. Фран будет использовать лук Гарри, чтобы обстреливать Гильгамеша залпами волшебных стрел, надеясь при этом сделать что-нибудь полезное. Серийный фантазм также присоединится к наземным войскам. Она возглавит атаку, так как сможет отнять у Гильгамеша прану и тем самым ослабить его для последующих атак, которые нанесут остальные. Гарри и мечта будут находиться высоко в небе, обрушивая на голову Гильгамеша всю магию, на которую были способны. Для Гарри это означало, что он собирается снять ограничения с его самого разрушительного заклинания. ХМ, его предыдущее название, кажется, уже не подходит, ведь теперь его подпитывала третья истинная магия, прикосновение небес, а не вторая, калейдоскоп. Как бы то ни было, мечта обрушит на него столько магии, сколько могла. Для нее это означало любые заклинания, которые она придумывала в своем маленьком безумном воображении. Честно говоря, Гарри немного опасался этого, ведь она действительно была сумасшедшим гением. Было раннее утро, и почти все спали. Бодрствовали только Фран, которая внимательно следила за картой, Гарри, который сейчас не мог уснуть и лишь молча наблюдал за телом Ильи, и Томамас Ассасин, решившие бодрствовать и составить Гарри компанию. К этому моменту Гарри уже мог говорить, хотя горло все еще немного болело, а раны заживали довольно быстро. Раздробленные внутренние органы больше не болели, хотя некоторые из них время от времени пульсировали, напоминая ему, что да, он все еще может пострадать и умереть. Гарри использовал магию, чтобы ускорить восстановление мышц, самого важного на данный момент, и костей, хотя они все еще были хрупкими. «Арчер направляется сюда, Гарри», — мысленно произнесла Фран. Гарри поблагодарил ее и направился к входной двери, ожидая прибытия Арчера. Томама и Ассасин поспешили за ним. Оба встали по обе стороны от него и помогали ему идти. Арчер нес глубоко спящую Рин на руках, направляясь к резиденции Гарри. К зданию он подходил немного настороженно, вспоминая необычные защитные сооружения, которые видел, когда был там в последний раз. Присутствие такого количества защиты было заметно любому, кто обладал достаточно хорошим чувством обнаружения праны, но они, к счастью, не были активированы. Он хотел было постучать во входную дверь, но она открылась прежде, чем он успел до нее дотронуться. Арчер увидел, что Гарри поддерживают с двух сторон слуги. Одна из них – Кицуны, а другая – молодая беловолосая девушка. Гарри выглядел гораздо здоровее, чем ожидал Арчер, но все равно, похоже, находился в довольно плохом состоянии. «И что?» – спросил Гарри, его голос был все еще был подобен музыке, но уже более тихим. «Не хочешь рассказать мне, что происходит и почему ты несешь спящую Рин?» «Боюсь сказать, что сейчас не лучшее время для этого», – Гильгамеш объявился, «и я вижу, что ты это знаешь». Арчер поднял бровь, а Гарри фыркнул. «Я вижу твою душу, ты не сможешь солгать мне, так же, как и маскировка не сработает против меня». У Арчера возникло ощущение, что Гарри закатил глаза за повязкой. «Итак, зачем ты здесь?» «Я хочу проверить Шира», — спокойно сказал он. Наступило короткое молчание, после чего Гарри начал смеяться. Томама и Ассасин смотрели на Арчера, когда ноги Гарри подкосились, и они вдвоем присели рядом с упавшим мальчиком, который смеялся до слез. «Ты действительно выбрал идеальный момент, да?» — сказал Гарри, и покачал головой. «Илья мертва, Гильгамеш решил, что хочет играть главную роль в войне, мы планируем массированное нападение на него, а теперь еще и это». Гарри вздохнул. «Хорошо, у тебя есть день, чтобы покончить с этим». Гарри поднялся на ноги с помощью Томама и Ассасин. «Как мы собираемся это сделать?» – спросил Арчер. Гарри на мгновение задумался. «Сейчас все спят, кроме нас троих и Фран. У нас есть три цели, прежде чем мы собирались напасть на Гильгамеш. Мне нужно восстановиться, нужно выработать стратегию, и мы собирались поговорить с тобой о том, чтобы присоединиться к нам. Я буду достаточно восстановлен к вечеру, у нас есть план, так что все, что осталось, это ты». Гарри вздохнул. «Думаю, я смогу сделать так, что Шира и Сибир будут теми, кто подойдет к тебе, чтобы спросить о возможном союзе с нами. По дороге ты можешь похитить Шира, чтобы устроить поединок. Если ты сам применишь разрушитель правил на Сибир, она будет привязана к тебе, а ты этого не хочешь». Гарри вздохнул. «Чертовски здорово, мне нужно снова принять облик Кастер, а я не в том состоянии, чтобы это делать». Гарри вызвал посох и коснулся им земли. Из земли поднялся один голем, и Гарри начал процессы, связанные с изменением его внешнего облика. Примерно через 10 минут перед ними стояли две копии Гарри, оригинал и голем. Настоящий Гарри наколдовал пару костылей и осторожно стряхнул с себя руки Томама и Ассасин, после чего сам стал опираться на только что созданные костыли. Обе слуги не выглядели счастливыми, и оба, особенно Ассасин, смотрели на Арчера со злостью. Гарри сунул в руку разрушитель правил и уколол им Арчера. Мгновенно Арчер почувствовал, как в него вливается огромное количество праны Гарри. «Не поймите неправильно, Рин сама по себе магический джаггернаут, но у Гарри был бесконечный запас праны, и он не стеснялся ее использовать. «Как долго она будет спать?» – спросил Гарри у Арчера, приподняв одну фиолетовую бровь, выглядывающую из-за повязки. «Еще 24 часа, уверяю вас», – ответил Арчер. «Что касается Рин, то ей удалили руку, а также один глаз. Я знаю, что ты сможешь заменить руку без особых проблем, но что насчет глаза, сможете что-либо сделать?» Гарри недовольно поморщился. «Неприятно, руку будет заменить, а вот глаз». Гарри покачал головой. «Глаз – другое дело. Рука – это, по сути, кости, мясо, мышцы и нервы. Глаз – это нечто другое, и я могу только теоретизировать о том, как его вылечить или заменить. Возможно, мечта могли бы это сделать, но сейчас ее внимание сосредоточено на создании заклинаний, которыми она будет атаковать Гильгамеша. Хаем, она использует драгоценности, так что, возможно, я смогу сделать для нее что-то вроде замены, которую она сочтет полезной. Хотя на это у меня может уйти все лето. Все, что я когда-либо создавал, были направлены на фокусировку магии, формирование магии или были оружием». Гарри кивнул головой. «Да, думаю, я смогу что-нибудь сделать с ее глазом. Хотя, возможно, будет лучше, если я направлю ее в сторону идеи, которая только что пришла мне в голову, и помогу ей на этом пути. Рин будет легче чувствовать себя полезной, а не просто получать подачки. Она девушка гордая, не думаю, что хорошо воспримет, если ей просто дадут что-то подобное». Арчер кивнул головой. «Если ущерб можно свести к минимуму и исправить, то все будет в порядке». Он посмотрел на Гарри. «Нам пора идти?» – спросил он. «Да, только дай мне минутку». Гарри начал накладывать на голема какие-то заклинания, но потом остановился и схватился за голову, и застонал. Под любопытными взглядами Гарри объяснил. «То, что я только что сделал, похоже на перенос сознания. Разница в том, что вместо того, чтобы переносить свой разум в голема, я лишь соединил свой разум с ним. Сейчас у меня есть специальный раздел памяти, который я настроил, чтобы этот голем вел себя как я и передавал мне все, что узнает». Гарри повернулся к двум своим слугам. «Поместите Рин в ее комнату и заприте дверь. Остальные, кто связан со мной, могут знать об этом, но я думаю, что будет очень плохой идеей рассказывать кому-либо еще. Я буду управлять големом, когда буду убеждать Шира и Сейбер пойти к Рин и Арчеру, так что не беспокойтесь об этом». Гарри не успел больше ничего сказать, как-то мама обняла его. Это было не похоже на ее обычные цепкие, полные желания, собственнические, голодные объятия. Это было нежно и успокаивающе. Гарри тоже прильнул к ней и ответил. Арчер неловко оглянулся, когда ассасин присоединилась. Эмоциональные проявления были не в его вкусе. «Не беспокойся о нас, Гарри», — сказал Тамама. «Позаботься о себе для разнообразия. Поставь себя и свое здоровье на первое место. Мы можем присмотреть за собой, мы же большие девочки. Мы продолжим этот обман, даже если он нам не нравится, и мы не дадим остальным случайно столкнуться с Рин. Не волнуйся об этом». Ее глаза резко поднялись и пристально посмотрели на него. «Я знаю, что мои слова о том, что нужно избегать опасности, ничего не изменит, но будь осторожен, хорошо? Я так и вижу, как Сибир случайно может убить тебя, не дай этому случиться. Мне плевать на все глупости, в которые тебя втянул Арчер, но это не касается тебя, не дай ей убить тебя». Затем настала очередь ассасин говорить. «Будь осторожен, отец», — пробормотала она, — «не заставляй меня скучать по тебе, не оставляй меня. Пожалуйста, скажи, что ты вернешься. Ты ведь вернешься». Гарри опешил от слез, которые грозили вот-вот хлынуть из глаз ассасин, и вспомнил, что, несмотря на то, что она была убийцей, лишившим жизни многих женщин, ассасин была еще совсем маленьким ребенком. Гарри не мог не улыбнуться ей и крепко обнял. «Не волнуйся», — сказал он, — «я вернусь раньше, чем ты это поймешь. Позаботься и о себе, я не хочу вернуться и обнаружить, что ты пострадала, хорошо?» Ассасин кивнула. На ее щеках появился розовый румянец, а в глазах застыла тоска. Гарри не знал этого, но он только что исполнил личную мечту ассасин. Для маленькой серийной убийцы, изголодавшейся по любви, момент, когда родитель или человек, похожий на родителя, говорит ей, что нужно заботиться о себе, и это совершенно обычное дело, был совершенно новым. Ей это нравилось, и она была готова испытать подобное в будущем. Тамама и ассасин стояли по обе стороны от голема, созданного Гарри, и смотрели, как уходит слуга и его новый мастер. Оба они смотрели на Арчера с явно недовольным выражением лица. Они оба считали, что то, что он делает, и то, во что втянут Гарри, это лишняя и ненужная ерунда. Арчер посмотрел на мальчика рядом с собой, который, несмотря на костыли, которыми он был вынужден пользоваться, все еще шел довольно быстрым шагом. «Я должен спросить», — сказал он, — «я ведь никогда действительно не слышал, как ты используешь арию. Каждый раз, когда ты задействуешь магию, все было бесшумно и мгновенно. Как тебе это удается?» Гарри слегка ухмыльнулся. «Это небольшой трюк. Видишь ли, у меня есть и магические цепи, и магическое ядро. Магическое ядро очень легко активировать и черпать из него энергию, даже беззвучно, поэтому я использую его как своего рода ключ, чтобы, так сказать, разблокировать мои цепи. Конечно, если я делаю что-то действительно сложное, например, арию на 10 рядков или что-то в этом роде, мне все равно понадобится заклинание. Для мелких вещей, даже если этих мелких вещей множество, я могу обойтись без арии, заменив ее использованием моего ядра в качестве ключа. Магическое ядро? — удивленно спросил Арчер. Хм, не думаю, что я когда-либо слышал, чтобы у человека было что-то подобное. Оно было искусственно вживлено или что-то в этом роде? Гарри покачал головой. Нет, я родился с ним. Как ты уже наверняка слышал, я приемный внук Зилретча. Арчер кивнул. Ну, вообще-то я не из этого мира. В мире, где я родился, нет магов, нет мертвых апостолов, ничего подобного. Вместо них есть ведьмы и волшебники, а также всевозможные магические существа, такие как фестралы и тому подобное. Значит, ты из мира, совершенно не похожего на этот, — пробормотал про себя Арчер. Как же тогда ты оказался внуком Зилретча? В твоем мире не должно было быть Зилретча. Гарри ласково улыбнулся, вспомнив первую встречу со Сфиной и Эвриалой. Меня жестоко избили мои родственники, да так, что я почти умер. Так получилось, что Зилретч в то время проводил своеобразный эксперимент. В его результате я попал на бесформенный остров и познакомился с моими сестрами, с Финой и Эвриалой. Поскольку у меня не было желания возвращаться к Дурслям, я просто остался здесь. Арчер посмотрел на Гарри и подумал. Просто, не может быть, чтобы все, что он делает, было просто. Если то, что я слышал от Рин, верно, то ты изменил ужасно много вещей, начиная с самой часовой башни и заканчивая мертвыми апостолами. Он покачал головой. В конце концов, это было не его дело. Когда на следующий день в доме все проснулись, сначала они проверили Гарри, чтобы узнать, в каком он состоянии. Как оказалось, его по-прежнему повсюду поддерживали двое слуг, которые до сих пор отказывались покидать его. Он сказал им, что к вечеру должен достаточно поправиться, чтобы присоединиться к ним во время нападения на Гильгамеша. Никто в нем не сомневался, особенно учитывая выражение его лица и то, как сжалась его челюсть, а губы слегка оттянулись назад, и он почти зарычал. Все также заметили, что на тело Ильи наложены консервирующие чары, а Гарри каким-то образом создал прозрачный, похожий на алмаз гроб, в котором она покоится. Насколько они могли понять, он также планировал построить склеп позади своего дома. Шира был в некотором замешательстве по отношению к Ильи. Он только что узнал, что она его сестра, и теперь ему не суждено узнать ее, совсем не суждено. Ему было тяжело, так как у него не было о ней никаких воспоминаний. Он не понимал, почему Гарри так переживает из-за этого, ведь он знал ее не больше пары дней. Когда его спросили, он просто ответил, что надежда не должна была родиться, чтобы умереть так легко и быстро. Никто не понял, что он имел в виду. Тамама и Ассасин выглядели так, будто поняли, что он имел в виду, но ни одна из них не поделилась своим мнением. «Нам еще нужно поговорить с Рин и Арчером. Нужно узнать, собираются ли они присоединиться к нам в этой битве», — заговорил Гарри. «Обычно я бы просто сказал, что мы позвоним ей домой, но, похоже, телефон по какой-то причине не работает». На самом деле Гарри просто отсоединил провода и наложил на них иллюзию, чтобы никто не заметил. «Ну, мы же не пошлем тебя поговорить с ними, не в таком состоянии», — заговорила Базет, бросив пристальный взгляд на двух слуг, которые были так близко к Гарри, что могли бы сидеть у него на коленях. На самом деле, казалось, что ассасин действительно сидит на коленях Гарри, а хвост Тамама лежит между ней и Гарри. Может, тогда Шира и Сибир, единственные люди, которых Рин знает, это Сакура, Лиса и Фран. Шира ей знаком, а он из тех, кто не сможет никому солгать или обмануть, даже если попытается, это просто не в его характере. Что касается Сибир, то вряд ли она упустит его из виду, даже если мы попросим ее не ходить, Гарри ответил, пожав плечами. Все остальные посмотрели друг на друга и кивнули. В этом есть смысл, и учитывая, что Гильгамеш зациклен на Сибир, вряд ли он ее убьет, особенно днем, когда вокруг полно людей, заявила Райдер. Если кто-то будет следить за картой Гарри, то я не вижу, какие проблемы могут возникнуть. Я сделаю это, сказал Гарри. Я присмотрю за картой, это хотя бы поможет мне перестать чувствовать себя бесполезным калекой, проворчал он, причем последняя часть его слов была почти не слышна. Итак, Сибир, Шира, вы двое не против прогуляться до резиденции Тасаки? Шира кивнул головой, Сибир тоже согласилась. Так, это уже что-то, во сколько вы собираетесь отправиться? Спросил Гарри, заставив Шира и Сакуру вздрогнуть. Было хорошо известно, что Рин была не ранней пташкой, и кто бы ни разбудил ее, скорее всего, получил бы проклятие Гандра. Думаю, мы отправимся к ней около 11 часов, чтобы она успела проснуться сама и придумала какой-нибудь план. Кстати, о планах и тому подобном. Мы знаем, где сейчас Гильгамеш, спросил Шира. Гарри взглянул на карту. Он не собирался позволять никому из своих гостей смотреть на нее, нет, так как из нее было бы ясно видно, что Гарри сейчас не дома, а Рин находится в его доме. Глаза голема забегали по карте, быстро найдя на ней точку Гильгамеша. Он в храме, Кирей с ним. Похоже, что Гильгамеш использует тело Катомина в качестве малого грааля и вживил ему в грудь сердце Илли, чтобы заменить то, которое он потерял, сказал им голем, и нахмурился. «Во что он играет?» – спросил Лансер. «Мы знаем, что он неравнодушен к нашей милой Сибир, но что он делает? Почему он решил внезапно появиться именно сейчас и что он пытается сделать? Какое сообщение он послал, появившись, убив двух слуг и малый грааль, а затем снова исчез? Он стоит посреди двора храма», – Гарри заговорил, привлекая всеобщее внимание к себе. «Я не думаю, что он исчезает или пытается скрыться. В храме нет других имен, кроме его и Катомини, значит, монахи и другие жители либо уже ушли, либо мертвы». Он покачал головой. «Он вовсе не прячется, а сделал так, что стало чертовски очевидно, где он находится. Он ждет нас и в своем высокомерии верит, что сможет одолеть. Ну, думаю, это не совсем самонадеянность, в конце концов, у него есть причины верить в то, что он делает. Вдобавок храм – плохое место для такого сражения», – сказал Тамама. «Через ограничивающее поле вокруг него трудно пройти любому духовному существу, поэтому единственным действенным способом проникновения остаются ступени, ведущие к входу. С той силой, которую он уже продемонстрировал, контроль над ступенями не должен представлять для Гильгамеша ни малейшей трудности. Но он не стал бы так сражаться», – Сибир рассеянно махнула рукой. «Ему нравится быть в центре внимания, нравится быть тем, на кого все смотрят. Вы ведь помните, что он сказал, когда появился, не так ли? Он все рассматривает с точки зрения того, что для него ценно, какую ценность это имеет для него, как важно, чтобы он выглядел. Он называл мир сценой, а себя – главным актером. Я уверен, что он сможет сыграть роль в пьесе, которую я планирую». Голос Гарри был ледяным, и несколько человек почувствовали, как по позвоночнику пробежали мурашки. Она называется «Казнь золотого мудака». Надеюсь, ему понравится роль, которую я для него выбрал. Некоторые могут сказать, что у него лучшая роль, одна из самых важных, по крайней мере. «Проклятие, парень», – пробормотал Лансер. «Ты можешь стать очень страшным, когда захочешь, ты знаешь об этом». Единственным ответом Гарри была холодная улыбка с очень острыми клыками, выставленными на всеобщее обозрение. От переполнявшего его гнева на клыках выступили капли яда. Однако у голема, которого все видели, были лишь очень острые зубы, так как Гарри не успел дать ему ничего, что могло бы имитировать ядовитые железы. «Шира, у меня сейчас тревожное предчувствие. Приготовься, мне кажется, что поблизости находится нечто, желающее нам зла». Сибир подняла руки перед собой, держа невидимый меч наперевес. Шира опустил руки на бока и готовился нанести удар, если понадобится. «Сибир, не мне одному кажутся странными все эти пустые улицы, верно? Ведь сейчас середина дня, а мы так никого и не увидели, верно?» Немного настороженно спросил Шира у своей слуги, оглядываясь по сторонам и действительно замечая, что вокруг никого нет, ни пешеходов, ни водителей. Легкий шорох одежды и укол в кожу Сильбер заставили ее крутануться на месте. Позади нее появился одетый в мантию кастер из храма и зацепил ее кончиком своего ритуального кинжала странной формы. Крутанувшись на месте, Сильбер одним плавным движением перешла в атаку. Кастер попятилась назад, на ее груди открылась рана. У Сильбер расширились глаза, когда она почувствовала, что ее контракт с Широ был расторгнут, и она отскочила к кастер. Но прежде, чем она успела что-либо предпринять, кастер ухмыльнулась из-под капюшона и приказала: «Ты не причинишь мне вреда». Сильбер почувствовала, что это была команда, и в нее было вложено огромное количество праны и ментальной силы, впечатляющий пример того, что может сделать могущественный человек с помощью командного заклинания. Обычно Сильбер могла сопротивляться командам, по крайней мере до определенного момента, но в этом случае ей было не выпутаться. Широ тоже оказался связан, причем в буквальном смысле. Он был обмотан золотыми цепями, а к нему приближалась знакомая фигура. Широ сузил глаза и уставился на слугу с белыми волосами, загорелой кожей и стальными глазами. «Арчер», — прорычал он. «Эмия», — Арчер ответил без выражения. «Здесь не место для этого, давайте займемся этим в другом месте». Он схватил связанного Широ и поспешно скрылся. Сильбер, оставшаяся позади, бросила взгляд на кастер, который лишь ухмыльнулся в ответ. Правда, слуга меча получила не совсем обычное удовольствие, увидев, как шатается на ногах кастер, когда кровь стекает из раны, нанесенной ей, ее мечем. «Ну-ну, не волнуйся», — сказала кастер Сильбер. «Почему бы нам не пойти за ними? Уверена, это будет интересное зрелище, независимо от того, кто из них победит». Кастер накинула на Сильбер свою мантию, и они вдвоем исчезли, чтобы вновь появиться перед замком Эйнсберн. Сильбер заметила, как кастер слегка напряглась при виде замка, но через мгновение снова расслабилась. «Пока я не забыла», — заговорил кастер, — «я запрещаю тебе мешать предстоящему поединку между Арчером и Широ-Эмия, поняла?» Сильбер только скрипела зубами, глядя на то, как команда поглощает ее, и расстроилась тем, что ее лишили возможности что-то сделать. Сильбер несколько раз пыталась завязать с кастер разговор, чтобы узнать, кто она такая и чем может быть полезна. В отличие от их последней встречи, кастер хранила молчание и не отвечала ни на один вопрос Сильбер. Вскоре прибыл Арчер с Широ, которого он отшвырнул от себя, прежде чем снять сковывавшие его цепи. Широ встал и огляделся вокруг. Он увидел кастер и Сильбер, причем последняя выглядела недовольной, а первая слегка помахал ему рукой, прежде чем трансформировать одежду Сильбер в какое-то белое платье. Сильбер явно не понравилась смена гардероба, и она попыталась заставить кастера сменить одежду, но та отказалась. «Широ-Эмия», — заговорил Арчер, и его голос легко донесся до всех слушателей. «Пришло время испытать тебя, посмотреть, по какому пути ты идешь, какого будущего пытаешься достичь. Знай, если ты разочаруешь меня, если потерпишь неудачу, то умрешь». Арчер взял коншо и бакуя в руки и встал напротив Широ. Примечание к части. Также я открыл уже полностью свой ТГ-канал. https://meminasithilu. Там буду выкладывать рабочие моменты, забавные ситуации, фрагменты своей жизни и уведомлять о выходе глав. Советую посетить моих товарищей по цеху, Хирерктспс его через время и пространство. https://fitsboek.net/11688158158. Очень печально, что такого талантливого автора не замечают. И Драч, его работа. https://fitsboek.net/12908139, тот самый Дарк, о котором я писал. Дальше больше. Глава 71. Конец войны. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. Гарри сидел и наблюдал за тем, что должно было произойти между Арчером и Широ. Честно говоря, он просто хотел, чтобы эта война поскорее закончилась. Помимо стресса, который он испытывал из-за обмана друзей, возможности гибели их и других людей, всей этой истории с испорченным Граалем, который на него свалили, разорванного состояния его собственной души и смерти Ильи, он был просто сыт по горло.